Глава 53. В жизни женщины бывает несколько по-настоящему страшных событий, таких как первая двойка, первый поход к гинекологу и прочее, первое знакомство с будущей свекровью – одно из них. Гийом нёс её на руках через лужайку перед грандиозным герцогским особняком, смеялся, щекотал бородой и шутил, и вот уже вышел на посыпанную белой мраморной крошкой дорожку, и тут он выдал – «Сейчас я познакомлю тебя с мамой». А на крыльцо особняка, широкое, основательное, со львами, стали высыпать люди. Махали им руками, кричали что-то. У Инны в ушах сирены взревел сигнал тревоги. «Чёрт, о таких вещах надо предупреждать заранее! Вот же бородатое чудовище! Ох, а времени совершенно не оставалось, чтобы хоть как-то подготовиться». Инна мгновенно подобралась и постаралась выглядеть прилично. Хотя как можно выглядеть прилично после часа лёта на драконе? Уже снова замелькали мысли об ипотеке, как крайний случай. Но чем чёрт не шутит, вдруг его мама окажется как та знаменитая на весь её родной мир бабушка, которая... Этот тип только усмехнулся и шепнул ей на ухо. «Вот увидишь, вы друг другу понравитесь». «Ага», — хотелось сказать ей, — «все так говорят». Но времени действительно не осталось. Гийом подошёл к ступеням, а навстречу ему уже спускалась... Симпатичная сухонькая дама и прямо так вместе с Инной на руках бросилась обнимать его. Инне тоже перепало объятий, и это было странно и немного дико. Она оказалась не готова. В конце концов решила, может, её просто не заметили? Но старушка всплеснула руками. «Наконец-то, сынок! Я уже отчаялась ждать. Думала, этот день никогда не наступит». А тот хохотал, откидывая голову. «Я же обещал, что женюсь, мама. Ну покажи мне её, покажи скорей». «Вот, Донна Энелия из Таргота». Он бережно опустил Инну на землю, а старушка стала её рассматривать. Инна покраснела, совсем как школьница, которую поймали в туалете за курением. А старушка умилённо сложила на груди руки и выдала вердикт. «Хорошенькая». «М-м-м», протянул этот хам, склонился к матери и шепнул ей на ухо. «Она ведьма». «Оу», искренне засмеялась та. Инна решила, что всё это дурной сон, но тут он добавил. Племянница трактирщика из Сквартона и внучка генерала Ордена. «О, мог бы не говорить, это сразу же видно. Посмотри на эти брови фаранцев. И это их фамильная родинка». И вот тут Инна опешила. Она ещё удивилась, как это вдруг генерал Ордена сходу признал в ней свою внучку. Ведь бабушка могла выйти замуж в её мире, и дочь у неё могла родиться от кого угодно. Да, она заметила, что у них с этим сухим седовласым старцем почти одинаковые брови. Широкие, с асимметричным изломом, характерные. И у левого виска родинка, похожая на маленькую жирную стрелочку. Но тогда она как-то не придала этому значения. А теперь Инна вдруг вспомнила, что и у мамы, и у сестры Зинаиды никакой родинки не было. И брови были обычные, бесформенные. Зина, кстати, вообще их выщипывала в ниточку. Вспомнилось и другое из детства. Бабка Анфиса на крыльце, строгая, прямая, как палка. А мать стоит внизу на дорожке и держит на руках орущую Зину. «Не дашь мне, значит?» У матери лицо злое, красное, рот перекошенный. «Тебе не дам», — жёстко проговорила Анфиса и посмотрела на Инну. А взгляд у неё тяжёлый. Инна замерла на месте, не зная, куда деваться. Вроде и страшно, и глаза отвести не получается. Ей ведь казалось, что бабка Анфиса её как-то выделила, потому что она на неё похожа. А оно вот как. «Значит, внучка Иркюля Фаранса?» «Как жаль, что твой отец не дожил», — проговорила старушка. «Ну иди же, я тебя поцелую». И сгробастала Инну в объятия, а потом и вовсе утянула в дом. «Пойдём, пойдём, тебе нужно прийти в себя с дороги. А завтра представим тебя королю и начнём готовиться к свадьбе». «М-м-м-м». Старушка неожиданно ей подмигнула. «Судя по тому, какие ты носишь чулки, у нас с тобой одинаковые вкусы». Всё это было хорошо, но ужасно неожиданно. А главное, её вели в дом, и она не успела с Гийомом даже словом перекинуться. Заметив, что она беспокойно оглядывается, старая герцогиня Саваре махнула рукой. «Не волнуйся, он ещё явится и успеет тебе надоесть». Спальни им выделили, разумеется, отдельные. Инну окружили заботой, обеспечили всяческими излишествами, намыли в ванне с лавандовой водой, нарядили в шикарную кружевную рубашку, пожелали спокойной ночи и, наконец, оставили одну. Но спать одной в пустой роскошной спальне было как-то тоскливо и скучновато. Инна огляделась, прошлась туда-сюда, а постель как небольшой остров. и со всеми извращениями в виде занавесок и резных столбиков. Ну что делать? Улеглась в постель, накрылась одеялом, вздохнула и закрыла глаза. И тут скрипнула дверью изголовья. Она сразу же подкинулась, мало ли. «Это всего лишь я», — шепнул ее бородач, забираясь к ней под одеяло. «Так на чем мы остановились, Донна Инелия?» «Ой, подожди, вдруг кто-нибудь войдет», — всполошилась она. «Обижаете, Донна? Думаете, я не позаботился обо всем?» А он уже целовал ее и оглаживал, и спорить становилось все трудней. И Инна решила, а пошло оно все к черту. Она хотела его. «И правильно. И вот от этого мы тоже избавимся», — откинул одеяло в сторону и стал стягивать с нее кружевную рубашку. Уже потом, когда они дремали, обнявшись, Гийом сказал: «Завтра будет твое представление королю, а через неделю свадьба». Инна вытаращилась. «Так скоро? А ничего, что она совершенно не знает этикета и не умеет вести себя?» Но его это, похоже, нисколько не волновало. «Я хотел завтра, тем более, что генерал тоже будет присутствовать на твоем представлении ко двору. Но быстрее, чем за неделю, мама не успеет. Надо же хоть как-то подготовиться». И рассмеялся. «Согласны, Донна Энелия Фаранс Фурман, будущая герцогиня Саваре?» Будущая герцогиня закрыла глаза. А вдруг ее просто чересчур сильно приложила дверью? И она все еще в бабкином доме. Сейчас очнется, откроет глаза, а там опять. Работа, кредиты, ипотека. И так по кругу. Надо бы ущипнуть себя, чтобы проснуться. Только подумала об этом, немедленно взвизгнула, потому что он ущипнул ее за ягодицу и навис над ней, заглядывая в глаза. «Инна, ты согласна? Как будто я могу отказать тебе хоть в чем-то, бородатое ты чудовище». «Вот и хорошо», — хмыкнул Гийом, откинулся на спину и притянул ее к себе. «Значит, все завтра. А сейчас спать». Завтра к полудню ждали генерала ордена, а прямо с утра началась суматоха.